Жана Мориасы, выпустившего за 4 года до этого манифест символистов, Анри Деранье, сдержанного господина с моноклем, американца Стюарта Меррилла, пробирного мастера Жана Долана, который в часы досуга чеканил продуманные фразы своих эссе о литературе и искусстве, и Шарля Мориса, мозг символизма, на которого после публикации его труда о литературе завтрашнего дня смотрели как на будущий столб символистского направления. Верлен Поль, 1844-1896, французский поэт. Мориас Жан, настоящее имя Пападиамантопулос, 1856-1910, грек по происхождению, французский поэт-символист. Ренье Анри де, 1864-1936, французский поэт и писатель. Меррилл Стюарт, 1863-1915, французский поэт американского происхождения. Долан Жан, настоящее имя Жан-Антуан Фурнье, 1835-1909, французский писатель. Морис Шарль, 1861-1919, французский поэт-символист, друг Гогена. При первых встречах символистов с Гогеном их, если не покоробили, то во всяком случае озадачили его грубоватые манеры, резкость его суждений, его высокомерие, прямолинейность, цинизм, который он на себя напускал, особенно при посторонних, наконец, его подчеркнутая напыщенность. Даже для того, чтобы дать кому-нибудь прикурить, он делал широкий величавый жест, этак впору размахивать факелом. Тадена Тансон. Мощь, которая от него веяла, подавляла символистов. Люди неохотно мирятся с чужим превосходством. Со своей стороны Гоген испытывал некоторое недоверие и презрение к теоретикам Златоустам. Все эти школы и теории — детские игрушки, считал он. Художник должен быть свободным, иначе он не художник. На керамической вазе, подаренной Филижеру, он написал «Да здравствует синтез», исказив слово «синтез» таким образом, чтобы оно рифмовало со словом «фоттис», что означает «вздор». И теперь он посмеивался, слыша, как Верлен кричит. «Ну их этих символистов надоели. Но поскольку эти господа старались угодить Гогену, бог с ними, символизм так символизм». Тем не менее, Гоген по-настоящему сдружился кое с кем из символистов, в частности, Шарлем Морисом, который сразу же начал восхищаться Гогеном. За 2 года до этого Морис в своем интересном очерке провозгласил гениальность Верлена. Теперь он превозносил гений Гогена. Это была драгоценная поддержка, потому что с мнением пылкого эстета Мориса, от которого ждали крупных произведений, считались. Удивительная личность был этот литератор с пламенным слогом, который в буквальном смысле слова пьянел от собственного красноречия больше, чем от спиртного. С головой пианиста-романтика на долговязом, изможденном теле он ходил в кафе и в другие места, где собирались литераторы и художники, и неутомимо излагал им бесчисленные проекты, которыми поочередно загорался, выставляя перед аудиторией все их достоинства, причем, хотя все они так и оставались мечтами, ему начинало казаться, что он их уже осуществил. На эти дискуссии Морис тратил немногие свободные часы, которые оставались у него от платной работы, помогавшей ему кое-как сводить концы с концами и удовлетворять ненасытную любовь к женщинам. Морис, которому Гоген рассказал о своем желании уехать из Франции, посоветовал художнику, поскольку на Шарлотена рассчитывать было нечего, устроить выставку своих произведений с последующей продажей. Он обещал привести на нее покупателей. политических деятелей вроде Клемансо или бывшего директора Департамента изящных искусств, друга Мане, Антонена Пруста. Гоген предпринял попытки сговориться с какой-нибудь галереей, но тщетно. Преемник Тео Кубуссо и Валадона, Морис Жуаян, ценил живопись Гогена и пообещал ему свою поддержку, но, поскольку владельцы галереи враждебно относились к неофициальной живописи, ему было трудно взять на себя ответственность за подобную демонстрацию.